Самосознаваемость несчастья. Я не комментирую священные тексты и не даю советы о вашей семейной жизни. Я говорю только о том, что сейчас слушает. Если вы видите и знаете, что вы такое, счастье и несчастье вас не затронут. Чем бы вы ни занимались в этом мире, все это останется неполным, потому что любой опыт неполен. Тот, кто видит себя целостно, видит, что все повседневные проявления, такие как смех, плач или недовольство, это видоизменение ума, возникающие спонтанно. Рождение означает появление сознания, которое является качеством сатвы или соков пищи. И это начало неприятностей, которые отсутствовали до рождения. Используя сознание, можно добиться любого прогресса, но оно исчезнет. Даже великому Кришне пришлось однажды испытать уход сознания. Вы любите сознание, но его трудно выносить. Все ваши действия направлены только на то, чтобы вынести его. Мудрец Джняни-швар принял Маха-самадхи, когда ему был 21 год, и завершил все неприятности. Сознание проявляется в различных формах согласно вашему выбору, вере и почитанию. Оно подобно алмазу Кохинур, но связано временем. Кришна заявил, что он есть все, и его величие признали почти все риши и муни тех дней. И несмотря на это, однажды ему пришлось оставить свое тело. Мы узнаем о своем существовании несознательно. Наполнено ли оно радостью или несчастьем? Мы всегда видим, что людей переполняет беспокойство. Они беспокоятся о детях, внуках, беспокоятся о своем благополучии. Как молоко собирается в имя коровы благодаря материнским стремлениям, так и мудрец произносит слова симпатии и наставлений, чтобы помочь страдающим людям. Вы можете получить полную информацию и знания даже о редких жемчужинах и бриллиантах, но очень трудно узнать первичную иллюзию. Лишь единицы из миллионов людей могут помочь познать майю. Бывает ли безболезненное сознавание хотя бы в течение одного дня? Это означает, что боль не приходит снаружи, а само сознавание – несчастье. Единственное лекарство – исследовать источник сознавания. Когда, почему и как оно появилось. Некоторые так называемые джняни – сейчас пребывают в большем беспокойстве и боли, чем до реализации. Это означает, что они еще не исследовали корень боли. Все ваше знание возможно только после знания о своем собственном теле. Говорят, что есть смерть, бог смерти и страх всего. Говорят также, что есть присутствие Бога. Все эти вещи влияют на вас, если вы верите в них. Если не верите, они вас не затрагивают. Есть ли у вечного какой-то замысел? Это ставит в тупик даже великих людей. Некоторые великие люди объявляют дату своего перерождения. Настоящее ли это знание? Пока есть майя даже в крошечной форме, она никогда не допустит истинного знания. Как солнце не знает тьмы, джняни не видит рождения кого бы то ни было. Поэтому все, что мы видим, все, что появляется, просто спектакль. Кто-нибудь задумывался о том, как мы узнали, что мы есть? Какова причина осознавания? Какова причина рождения? Без исследования этих деталей можно медитировать сотни лет. Вы не тело, вы даже не пространство. Вам только нужно знать напрямую, без обсуждения с другими, каковы факты. Пусть они верят во что хотят и поступают согласно своему выбору. Нам не нужно отказываться от своего сознания. Нужно только узнать, из-за чего оно возникло. Вы не в сознании, вы прежде него. Если сознание должно уйти, джняни не знает, зачем беспокоиться или бояться. Наше сознание – это качество материи пищи. И это Брахман узнает о том, что существует. После самореализации реализованное выходит за пределы всех ритуалов, предписаний и даже Бога Брахмы. Пока у вас остается какое-то стремление к выгоде и жадность, будьте уверены, что вы цепляетесь за свое отождествление с телом. Знание Брахмана – наше истинное знание. Слово «брахман» используется для практических целей. Сначала есть сознание, за которым следует ум, интеллект и индивидуальность. Без сознания нет нужды искать счастье. Почему такая необходимость возникает после появления сознания? Потому что само сознание создает проблемы. Вы любите сознание и можете называть его счастьем или радостью, как хотите. Вы должны знать, что вы такое на самом деле. Вы всегда отделены от того, что знаете. Когда эти два сливаются в одно, это не двойственность. Наше сознание всегда боится, такова его природа. Оно колеблется и в любой момент порождает страх. Чтобы сделать его устойчивым, вы должны доверять гуру, Ишвари. Сознание не реальность, но ее проявление, образ. Если ваша преданность гуру сильна, ваше сознание освобождается, пока вы живы. Вы узнали о своем существовании, что стало причиной страха. Но за пределом страха вечное. Вы боитесь, потому что не осознаете свою целостность. Пусть ваша вера в мантру Джая Гуру будет сильна. Тогда все ваши страхи полностью исчезнут. Мы знаем, что мы есть. Это же называется сознаванием. Оно бесформенное и невидимое. Всем приходится что-то делать, чтобы выносить сознавание, забывая его. В поисках различных альтернатив забывания сознавания человек направляется к нирване, где сознавания больше нет. Мудрец – самый большой я-центрист, поскольку он сам и есть истинное «я». Он раздает свои обретения и достижения всем, и с ним не остается ничего. То, что вы видите в мире, просто использование слов согласно традиции. Все религии – просто проявление воображения и эмоций. То, что присутствует в теле, совершенно необычно и непредсказуемо. Вы не можете сказать, как его умилостивить и когда это случится. Поэтому при любых обстоятельствах удерживайтесь от совершения самоубийства. Человеческое тело – редкое приобретение, даже для Ишвары. Когда Джняни реализует вечно сущее истинное «Я», ему больше не нужно никакое покровительство, даже от Ишвары. Никакие воспоминания не могут потревожить удовлетворенность Джняни. Несведущий слишком много беспокоится о своих родственниках и друзьях. Если они смогут выжить, только если вы будете их кормить, то было ли помощью растить их в утробе? Если вы не будете приходить в этот ашрам, то однажды обязательно умрете, полное нереализованных желаний. С другой стороны, те, кто приходит сюда, освободятся от всех желаний. Махарадж, если я отдам себя вам, вы возьмете меня за пределы? Если вас притягивает то, что я есть, я возьму вас туда, куда вы хотите. Куда бы вы ни пошли, если вы будете помнить мои слова, само это сделает за вас всю работу. Тогда все будет делаться мной, и вы будете свободны от всех обязанностей. Когда вы узнаете кого-то, возникает возможность дружбы или неприязни. Но что, если нет никакого знакомства? Те, кого вы не знаете, одинаково хороши для вас. Для начала должно присутствовать стремление к познанию абсолютного принципа. Тогда человек становится серьезным ищущим, который всем сердцем готов следовать за гуру. Тогда он обретает форму Бога, которую необходимо отдать. Или это происходит само собой. Тот, кто осознает Брахман естественным образом, то есть без усилий, пребывает в состоянии сахаджа. Такой джняни, не используя слова для самого себя. На днях тут была иностранная дама, которую в видении направил ко мне тысячелетний ягин по имени Бабаджи. Ягин сказал ей сначала встретиться с Махараджем, а затем прийти к нему. Бабаджи и ягин подобны пространству. Я хочу спросить его, хотя ты и подобен пространству, у тебя все еще сохраняется отдельная личность. Можешь ли ты как-то повлиять на мирские дела? Если нет, то зачем ты сохраняешь свою личность? Если ты знаешь причину своего отдельного существования, к чему продолжать его? Многие воплощения Бога приходили и уходили. Могли ли они контролировать цикл сотворения, поддержания и разрушения? Где был этот Якин, когда в мире происходили ужасные бедствия? Что он мог сделать? Когда Якин достигает отверстия Брахмана, он заявляет, что мир – это иллюзия. Все это станет ясно только тем, кто отыграется на себе, исследуя собственную причину. То, что считается рожденным, самосущее, у него нет создателя. Оно существует всегда, безначально. Никто не думает о себе. Все следуют эмоциям и традициям. Лишь единицы идут в обратном направлении, к источнику. Если свет более яркий, чем свет вашего собственного бытия, вы практически слепы, распринимаете себя за тело. Но что вы такое в свете Атмана? Кто знает, спокоен ли ум или возбужден? Держитесь этого крепко. Если вы будете придавать большое значение мыслям, это только разочарует вас. Будьте их свидетелем. Эта первопричина осознает все, а сама остается незамеченной. Будьте свидетелем, поскольку вы не то, что появляется или видится. Вы не деятель, вы видящий свидетель. Вот и будьте им. Это ваша практика. Все ваши текущие переживания – следствие состояния сна. Это как царь, которому снится, что он нищий. Царь не осознает, что спит. Он уверен, что бодрствует. Это заставляет его просить подаяние, чтобы поесть. Когда сон заканчивается, он снова правит на своем троне. Что вы такое на самом деле? Вы не тело, вы даже не сознавание. Если вы будете помнить, что вы свидетель сознавания, то не будет нужды даже медитировать. Важен внутренний опыт пребывания атманом. Истинный преданный становится одним с Ишварой, и его преданность продолжается с этой убежденностью. Параматман Кришна принимает на себя ответственность за счастье таких преданных. Кришна говорит: «Повторение мантры и аскеза недостаточны, чтобы достичь меня. Истинный преданный мне не верит ни во что, кроме слов гуру». Всегда помните, что ваше сознание – это форма Бога. Тогда не будет необходимости посещать храмы. Вы не должны делиться с другими своим глубоким опытом или мистическими переживаниями. Ваше единение с Богом должно быть таким, что сначала слушает Он, а потом уже вы. И если Он безмолвен, вы тоже не можете произнести ни слова. Пусть это станет вашей нормальной привычкой, когда вы действуете в этом мире. Солнце и звезды удалены от нас на миллионы километров. Но несмотря на это, их видно в вашем свете. И это свет атмана в вашем сердце. Это великая сила бесконечного, безграничного Ишвары. Как может индивидуальная душа сделать такое? Нет нужды озвучивать свои величия другим. Счастье не в новинку Богу, поскольку такова его вечная природа. В отсутствии уверенности в себе счастье недоступно даже богатым, у которых все есть. Если вы истинный сын гуру, не обсуждайте свой духовный опыт с другими. Оставьте его только для Бога или гуру. Ваше тайное знание не принесет никакой пользы несведущим. Они лишь попытаются нарушить ваш прогресс своими собственными концепциями. Бог говорит своему преданному: «Твоей смерти нет, поскольку твоя смерть означала бы мою смерть. Как я могу умереть, если я бессмертный атман?» Вы можете идти куда угодно без страха, поскольку любые бедствия в вашей жизни – неблагоприятное время для самого Бога. Если придет какая-то беда, повторяйте «Джая-гуру, Джая-гуру». Само ваше сознание Ишвара, и благодаря его присутствию у вас, вы узнали о своем существовании. Вы должны верить, что ваше сознание – Бог или гуру. Вместо того, чтобы рассказывать свои секреты другим, откройте их своему внутреннему Богу. Помните, что ваша вера должна быть чистой и незапятнанной. Поэтому вам придется принять необходимые меры предосторожности. Обычные люди не понимают этот духовный предмет. Но тем не менее они приходят сюда. Для того, кто верит в реальность этого мира и хочет делать определенную работу, требуется больше и больше жизни. Для меня этот мир – иллюзия, и в нем нет никакой работы, которую надо делать. Поэтому нет нужды жить дольше. Сознание такое маленькое, но опыт существования очень большой. Человеческая форма – большая редкость. Поэтому не тратьте ее впустую, совершая самоубийство. В мае присутствует эгоистичный интерес, но не в Ишвари. Ишвари нечего достигать для самого себя. Является ли сознание вашим творением? Нет. Так как вы можете избавиться от него? Вам нужно только осознавать сознание. Если кто-то говорит о величии какого-нибудь махатмы, я говорю ему, что этот махатма гораздо более велик. Почему? Потому что, насколько мне известно, этот махатма вообще не существует. Что случается с вами прежде всего остального? Первое – это сознание. Кто начинает сознавать свое бытие? Этого нельзя сказать. Мы называем его Ишварой. Это все равно, что дать имя новорожденному. Каково его имя? Некоторые имена даются в практических целях. Эти вопросы и ответы – диалог между Ишварой и Майей. Факт остается неизменным. Некоторые преданные видят различные вещи во сне. Кто видит все это и каким образом? Как движение воздуха, все это развлечение силы сознания. Там никого нет. Это все очень просто. Мы не то, что думаем о себе, что бы мы ни думали. Если мы думаем, что мы брахман, то мы не он. Оставьте вопрос «кто я?» и вопрошайте только «что я?». Если нас самих нет, к чему тогда Ишвара и Майя? Как может мимолетное познать вечное? Что мимолетно? Ваше сознание мимолетно, а тот, кто стал сознавать, вечен. Пока сознание занято, есть удовольствие. В противном случае есть боль. Верно, что мир – это поле любви, но существует и три вида несчастий, случающихся с сотворенными существами. Эти несчастья – психические, физические и вызванные судьбой. Для чего используется любовь? Разве не для того, чтобы освободиться от боли? Но только понимание смысла этих слов бессмысленно. Ваше чувство бытия само по себе ложно. Зачем тогда говорить об эго? Я не указываю людям, как им жить. Если кому-то нравятся эти беседы, это уже само по себе указание. Может ли кто-то в этом мире утверждать, что знает истину? Есть ли у нас сила, чтобы продлить наше существование? Есть ли у вас какой-то контроль над своим сознанием? С другой стороны, мы узнали о своем существовании только после появления сознания. Что вы знали, прежде чем узнали что-то от родителей? Не опираясь на рассказы родителей, скажите мне, откуда вы пришли? Наше детство – это неведение. Оно же выдается за знание, когда тело взрослеет. То есть ваше знание – это неведение. Ваша память о том, что вы тело, должна исчезнуть полностью. Только тогда ваше состояние станет подобным моему. Что Чтобы устранить отождествление с телом, медитируйте на свое сознание. Без вас ума нет. Ум – это язык нашего бытия. Когда сознание существует, есть множество других вещей, а в его отсутствии ничего нет. Прежде сознания и после него ничего нет. Сознание – вечно сущее в различных формах и всепроникающее. Но у него нет индивидуальности. Поэтому оно может существовать и как Брахмадева, и как червяк. Мир проявляется в свете сознания. Нет никаких индивидуумов. Есть только проявление сознания в различных формах. Вместе с сознанием возникает сознающий. Они появляются одновременно, но один не сотворен, а другое сотворено. Никто из индивидуумов не контролирует существование в собственной форме. В изначальном неизменном состоянии возникло неуместное движение, которое привело к сознанию живых существ. Все мы возникли в различных формах не по своей воле. Появившееся сознание должно страдать, других вариантов нет. Мы не контролируем собственное бытие и его продолжительность. Даже Хари и Хара не могут существовать вечно. Ваша форма и ее внешний вид все время меняются, и в конце концов ничего не останется. К чему тогда верить, что вы такой или этакий? Никого не интересует прямое знание того, что он такой. Причина в майе и ее влиянии. Гордиться тем, что вы тело – иллюзия. Ваши представления о себе погубят вас. То, что предшествует любому представлению, совершенно. Если мы на самом деле все, может ли для нас существовать какая-то боль? Все предписанные правила относятся только к тем, кто отождествляется со своим телом. Вы считаете себя телом. Эта ваша память должна уйти. Тогда не останется различий между вами и мной. Это может произойти только в медитации, то есть когда вы погружаетесь в сознание без мыслей. Ум не что иное, как наши мысли. Он сопровождает нас. Вместе с сознанием появляется все остальное, а без него ничего нет. Появление сознания означает, что мы начали осознавать свое существование. И вместе с этим появляется мир. Нет ничего прежде сознания, которое бесконечно и вечно. У сознания нет индивидуальности. Оно может проявиться и как бог Брахма, и как червь. В его свете возникает весь мир. Оно дает жизнь различным формам, но у него нет индивидуальности. Сознанию всегда сопутствует сознающий, который присутствует всегда. А сознание появляется и исчезает. С появлением сознания возникают различные жизненные переживания, включая радость и страдания. Они продолжаются, пока форма жива. Ни одна форма не является вечной, включая богов Хару и Хари. Никто не контролирует собственное существование. Вы появились в данной форме спонтанно, ничего для этого не делая. Вы даже не знали об этом. Все, что вы знаете, исчезнет, когда прана покинет тело. Если вы верите в то, что вы тело, вы связаны с собственными обязательствами и другими действиями. Что вы такое на самом деле во всем происходящем? Майя виновата в том, что почти никто не пытается реализовать собственную природу. В изначальном недвижимом состоянии возникло внезапное колебание, которое привело к чувству бытия живых существ. Вы пребываете в иллюзии из-за того, что гордитесь тем, что вы тело. Это непонимание вредит вам. Когда ваши представления о себе уйдут, останется ваша истинная природа. В компании других, включая ваши концепции, вы чувствуете себя несчастными. Но разве вы можете чувствовать себя несчастными, если вы одно едины? Наши тела – это форма материи пищи. Поэтому сознание в теле – просто материальное знание. Это сознание отождествляется с телом как формой и принимает различные решения, как стать счастливым. Это приводит исключительно к несчастью. Поэтому используйте тело, полностью сознавая, что это не ваша форма. На самом деле вы вообще не рождались. Чтобы узнать, почему рождения нет и каким образом так получилось, вы должны медитировать. Дхьяна-йога означает быть со своим сознанием, без мыслей. Вера в рождение тела, как в свое рождение, и в его смерть, как в свою смерть – следствие влияния майи. То, что пребывает в теле, просто образ атмана. А на самом деле атман никогда не рождался, только сознание появилось. Когда совокупность материи и пищи принимает конкретную форму, она называется телом. Отождествление с ней приводит к надеждам, желаниям и пристрастиям, которые ведут к несчастью. Рождение наших тел случилось в наше отсутствие, поэтому у нас нет этого опыта. Из-за тела формы некто чувствует себя мужчиной или женщиной. Этот опыт отсутствует, когда тела нет и нет сатвы, то есть качества сознания. Когда мы исследуем свою реальность согласно наставлениям гуру, все наши представления и концепции исчезают. И в конце концов мы ясно узнаем, что мы даже не сознание в теле, то есть не качество сатвы. И тогда, пока мы живем в этом мире и при наличии тела, мы видим себя непривязанными к телу. Это само по себе опыт того, что вы свободны и не рождены, прямо сейчас. Мудрец или освобожденный никогда не считает себя телом. Такова его природа. Вся деятельность ума принадлежит только уму, но не его сознающему. Пусть ум думает, что ваше рождение – сплошное беспокойство, видимое во сне. Вы не ум, и вся его активность возможна только в вашем осознавании. Вы должны продолжать повторять мантру, которая очистит ваш ум. Чистый ум подчинится всем вашим указаниям и инструкциям. В общем, вы должны стать гуру своего ума и потихонечку направлять его к себе –